Глава четвертая. Уже и на вешнего Николу вода пришла и схлынула. А тяти все нет. Может, и сгинул он, потому и мать белее холста, все молчком бродит по горенке, губы поджимает, словно что-то сдерживает в себе. Хоть Донька невелик, на успенье восьмой стукнет, но он все понимает. Желтоволосая мама Тина осунулась. Синяя под глазами, нос заострился и как-то подался к низу. Еще прошлой весной на окладниковском карбасе ушел Калина Богошков за кормщика на матку, и вот до сих пор его нет. «Господи, Господи, убереги его от злых сил, дай выстоять!» — шепчет желтоволосая Тина. «Нынче во снях сиху ягду видела. Уж столько ее, море черное разливанное, к слезам снится ягда, к слезам. Ты поди побегай, Донюшка, да с Яшкой Шумовым не водись. Экий сколотыш настырный, все что-то выдумает. Не, мамушка, он хороший, он ничего не боится. Вчераси Петра и Чикина, жеребца, хвост отсадил по саму репицу. Мы с ним в силья скать будем. Уже поймает Петра, уж вам оборвет. Ты не вяжи с Яшкой, сынок. Тина оправила на сына кафтан. Единственный сын-то. Уж больше Бог не дал. А так хотелось деток, но знать не судьба, кому что на роду поставлен. Ты на босс ног не бегай, лапки не скинывай, долго ли простуду схватить? Не, мама, не! Прижался Донька к теплому матерному животу, подышал в ситцевый, пахнущий хлебом сарафан, как бы нагрелся от него. А саму краткой нет-нет, да и на шесток взглянет, где блюдо с шаньгами наливными стоит. Вроде бы и сыт. Да ход перед Яшкой похвастать. У него мать таких не печет, они все ж типу товарные намолачивают, аж за ушами пищит. Тина стала камень дресву толочь в ступе, да щелок в лохане мешать. Сразу запахло зольной водой да горелым камнем. Два березовых голика под порогом лежат, ждут свой черед. Ой, придется им поскрипеть нынче. Спезы взял Калина Богошка в жену. Отгрязав чернотропов привез, у них изб-то кушный, по-черному топится, и по всей-то деревне сажные черные дороги понаторены. С того и зовут их людей чернотропами. Но Тина не такова, отлично от них и лицом, и рукоделием. Вот и нынче затеяла она большое мытье и ради весны, и заради души. Хочется ей отвлечься, погасить нескончаемый дум. Сегодня два березовых голика и затрет, и измочалит. Каждое бревно вышаркает до морожечного налива, и по полу белому босой ногой ступить любо. Распахнула ставеньки, двери открыла. Сквозь цветные стеклышки солнце пробилось, заиграло по избе, свежим сквозняком дохнуло исповедь. Господи, Калинушка, дай спутного ветра. Заткнула юбки, заголила жилистые ноги, все двери уличные на запор, чтоб кто не подглядел. Тут все наружу, тут одежда мешкотная и навязчива. Как разойдясь, тут впору совсем растерешиться. Ты поди, Донюшка, побегай, да близко к воде не ходи. Стала голик в ладонях мять. Увлеклась Тина за дельем, про сына забыла, а тот живехонько шаньгу наливную из блюда уволок, и бегом из дома только двери поветные схлопали. Остановился Донька на взвозе и захлебнулся, ошалел от счастья, от какой-то упругой радости, что поселилась в нем. И надо дать разгон, иначе лопнет Донькина серчишка, ей-богу, лопнет. И Донька засмеялся. Ух ты! Прикрыл хмельные от весны глаза белыми ресницами. Ячменные волосы неслышно осыпались на лицо. Украдкой оглянулся, не следит ли мамка. Хотел лопаточки под взвоз закинуть, достерегся. Палку меж ног сунул и помчался лошадкой, пробукая себе под нос. Поспешил к реке. Там заждался небось Яшка Шумов. И невольно у избы и горки немушки остановился, рот раскрыл, до того интерес забрал Доньку. Стоит, слушает, как пила, словно бы моргает светло, и спрашивает вжик, вжик, и опилки желтые на солнце легко сыплются на черную топтанную землю, на опревшие анучи Егора Немушки, на его опущенные плечи и на постоянный овчинный треух, сбитый на левое ухо. Забыл Донька и про Шаньгу, и про Яшку Шумова, который заждался, смотрит он на Гришку Деулю. И страшно за него. Стоит мужик под самыми небесами в широкой пасконной рубахе. Там наверху, наверное, ветрено, потому что борода вехтем, и закидывает ее за плечо. Тянет Деуля железо сквозь еловое бревно. И весь вид говорит, как ему весело. Он пыхает красными щеками, Егорку Немушку подтыкивает. Дай дёру, Немушке Егору!» И Донька тоже тихонечко пропел в лапеле. «Дай дёру, Немушке Егору!» Завидно Доньке. «Вот бы на верхотуру попасть! Весело там! Не видно ему, что у Диули рубаха черна от пота. И у мастера Егорки жирные разводы на спине. Но Немушка тоже светится лицом, потому что, слава богу, весна, дождь тепла. Нос у него утушкой, брови рыжие торчком, что-то свое мычит, может, песню поет, порой сплевывает, и лицо у него мохнатое от опилок. Может, он говорит Доньке: «На, подержись за пилу», но мальчишке не понять мычание. Он подходит ближе и смотрит в некрасивый кривой рот. А Гришка Деуля сверху кричит, скали зуб: «Эй, Донька, портки потерял, невест всех распугаешь!» Доньке страшно и весело. Он высунул язык и закричал пронзительно по бабе: «Дюля, ты откуда?» Так на деревне Гришку Деулю дразнят ребят. А мужик не обиделся. Дурашливо зарычал, пугая мохнатыми бровями: «Оттуля, оттуля!» И Донька спохватился, вспомнил вдруг о приятеле, помчался к реке, скатился во враг, а там было сумрачно еще и сыро. Солнце заглядывало туда лишь на закате. Оттого на склоне лежал линялый, ноздрястый снег, пробитый мышиными норами. Донька скинул лапотки и, проваливаясь по колено, побежал снегом. Душа у него охала, и холодно и пусто замирала под самой грудью. Выскочил на солнцепёк, запрыгал голубыми ногами по обветшалой траве, белой, как Донькина ресница, и скользкой, будто намыленной. Тут, как ящерка, выскользнул неожиданно Яшка Шумов, самозабоченный, глаза насуплены, волос на голове витой, мать об его кудри отцов гребень весь извела. — Ну, чего ты, Соня за Соня, я тебя заждался, а ты как вчерашний день, — сказал Яшка взросло, переступая черными в цыпках ногами. — Пойдем вершу ставить в шарке, там вода спала, рыбу на костре жарить будем. — А у меня во! — показал Донька крупяную шаньгу, и хотя был сыт по горло, а похвастал и откусил, стал сладко жевать, причмокивая. — Хочешь, мне не жаль. — Не, у нас самих полно, мамка, наверное, не пекла, даже кулебяку рыбну, думал, живот лопнет. Раз-два на ветер слетал. — Ну да, врика! — не поверил Донька. — Пропасть мне, если вру. — Ой-ой, Глика, червяка съел! — вдруг закричал Яшка, пугливо замирая и хватая за живот. — Где? Врика, боли! — испугно заморгал Донька, оглядывая Шаньку. — Слеподыра, слеподыр! Червяка слопал! У Доньки замутило в животе. Он Шаньку решил в снег закинуть и замахнулся уж, но побоялся божьего гнева. И раздумал. В ладони алабыш замял и стал слушать, как червяк в животе ползет. — Только брось, скажу твоему татке, что хлебом бросайся, он быстро тебе уши накрутит. А Донька стоял немой, моргал белесыми ресницами и думал, заплакать, ай нет. — Ну ладно, давай, что ли. Снисходительно согласился Яшка и выхватил Шаньку. — Мой живот все стрескнет. — И ничего? — тихо спросил Донька, заглядывая приятелю в рот. — Как ли не то, давось? И Яшка проглотил Шаньку. Донька и мигнуть не успел, как ее не стало, только услыхал, как потрескивало у друга за круглыми прозрачными ушами. — Еще хошь, Я приволоку. — тихо спросил Донька. — Да ты что? Да не, у нас своих, во! Лопай, не хочу, я заради тебя лишь. Айда на пашню коренья искать. Скусно, скусно! — закричал Донька. И, оскальзываясь на склоне, они помчались за деревню, где туманно парило и потело под солнцем отдохнувшие за зиму пашни.